Он не мог понять, как существа, обитавшие внутри убежища, могут быть не существами. «Их можно назвать оружием», — ответила принцесса Инь. «Расскажи мне подробней», — Хан Сень устало любопытно, и он решил все узнать. Принцесса Инь начала объяснять. «Где-то глубоко под землей есть мать серебряных жуков, она постоянно производит мелких жуков, которых вы видите перед собой, но они не являются настоящими ее потомками, они больше похожи на оружие». Хан Сень теперь понял, почему этих жуков было бесполезно убивать. Нужно было найти главное существо, которое пряталось глубоко под землей. «Мать серебряных жуков – это существо со священной кровью?» – спросил Хан Сень. «Да», – подтвердила принцесса Инь. Хан Сень оглянулся, а затем спросил, где ее можно найти. «Теперь я не могу ее контролировать, как раньше, поэтому не знаю, где мать находится. Она подземное существо и, обычно, обитала на глубине в 500 метров». 500 метров? Хан Сень еще сильнее нахмурился. Он не мог сделать дыру на такую глубину и там начать сражаться с существом со священной кровью. Но если он ее не убьет, то люди будут вынуждены каждый день бороться с этими маленькими серебряными жуками, а Хан Сень будет вынужден платить за это. Конечно, он не хотел такого делать. Убить мать серебряных жуков нетрудно. «Если бы со мной была сестра, то мы смогли бы это сделать», — сказала принцесса Инь. «Это будет отлично», — Хан Сень, не задумываясь, призвал принцессу Ян. Перед ним появились близняшки, одна с серебряными волосами, а вторая с золотыми. Хан Сень сглотнул, видя перед собой таких прекрасных девушек. Это было великолепным зрелищем. Глава 598. Приглашение. Хан Сень не мог оторвать глаз от принцессы и не принцессы Ян. Его принцесса-русалка умела управлять кристаллическим дворцом, поэтому ему было интересно, обладают ли эти две девушки какими-то особенными талантами или нет. Принцесса и не принцесса Ян посмотрели друг на друга. Они подняли два меча, из которых появилось два свечения, серебряное и золотое. Спустя мгновение, девушки слились в одну и появилась новая девушка, одетая в серебряно-золотую броню. В одной руке находился серебряный меч, а в другой – золотой. «Хаем, они могут соединяться в одного человека?» Хан Сень смотрел на новую девушку, которая стояла перед ним. Он выглядел озадаченным и не мог понять, почему они не делали этого раньше, когда он сражался с ними в зале с их камнями. Затем девушка быстро начала двигаться и пошла к трещинам, из которых выползали серебряные жуки. Подняв серебряный меч, она вонзила его в одну из трещин. Потом девушка начала вращать по воздуху золотой меч. Спустя какое-то время Хан Сень ощутил, что земля начала дрожать, казалось, что началось землетрясение. Вскоре из-под земли послышался визг, а из трещин начало вылетать много пыли. Бум! Дух продолжал размахивать золотым мечом, а серебряный меч сильно задрожал и вылетел из трещины. На него начала воздействовать магия, и он также начал вращаться вокруг золотого меча. Вскоре он снова оказался в руке девушки. «Хозяин, мать серебряных жуков была убита», — сказала Хан Сенью девушка-дух. Но Хан Сень и так уже знал об этом, так как услышал голос. Серебряные жуки были круглой формы, но теперь они, как будто, сдулись. Вокруг было много безжизненных существ, а их тела начинали быстро разлагаться. Так, похоже, что кое-кто сделал всю грязную работу. У Хан Сень расширились глаза, и он с восхищением посмотрел на девушку-духа. «Хозяин, это был навык владения мечами Иньян, а не грязная работа», — дух исправила Хан Сеня, и, казалось, что ей вовсе не было смешно. «Когда я с вами сражался, почему вы не использовали этот навык?» — с любопытством спросил Хан Сень. «Объединение наших тел не увеличивает нашу силу, а просто позволяет использовать этот навык», — объяснила Иньян. «Ах, вот как, тогда вам стоит снова рассоединиться». Хан Сень считал, что две девушки — это лучше, чем одна, поэтому хотел, чтобы у него была принцесса и не принцесса Ян. Хан Сень собирался вернуться в убежище, но заметил промелькнувшую тень. Когда он подошел ближе, то увидел, что это была королева. Королева пристально смотрела на серебряную лисицу, которую держал на руках Хан Сень, а на него даже не посмотрела. «Почему ты здесь?» Хан Сень нахмурился и с тревогой посмотрел на королеву. Если бы женщина захотела забрать его питомца, то он не знал, смогла бы ли она победить лисицу. Хотя серебряная лисица была сильной, но она все равно была еще детенышем. Она еще не обладала той силой, которой могла бы. Если бы они столкнулись с каким-нибудь человеком, который взломал первый генный блок, то все было бы хорошо, однако перед ними была королева,